Часть вторая. Уроки истории. Глава вторая. От Карла Великого до Сталина. Несостоятельность принуждения. Человек будущего тот, у кого самая длинная память. Фридрих Ницше. Чем дальше назад вы можете заглянуть, тем дальше вперед, вероятно, увидите. Уинстон Черчилль. Именно в силу такого предназначения Европы в ней правили римские императоры, ее пытались объединить Карл Великий, Карл V, Наполеон, а Гитлер претендовал на то, чтобы навязать ей свое сокрушительное господство. Но как не заметить, что ни один из этих объединителей не добился от зависимых стран отказа от своей самобытности? Напротив, принудительная централизация всегда вызывала в ответ обострение национализма. Я уверен, что сейчас, как когда-то в прошлом, нельзя добиться объединения Европы путем слияния народов. Оно может и должно явиться следствием систематического сближения между ними. Шарль де Голль. Мемуары надежд. Для сторонников объединения Европы прошлого не существует. История вызывает беспокойство. Ее вычеркивают из текстов и официальных речей. Из Конституции Европейского Союза были удалены все ссылки на христианство, чтобы не задевать чувства атеистов, агностиков и нехристианских религиозных меньшинств. История Европы оставлена на усмотрение составителей учебников каждой отдельной страны. А для представителей элиты история континента попахивает гнильцой. Это запах народа, самоопределения, крови, грязи, террор, национальных языков и провинциального фольклора. Все, что имеет глубокие корни, вызывает подозрение. Довольно прошлого, надо смотреть вперед. Табула раса — таков официальный лейтмотив. В лучшем случае история нашего континента сводится к нескольким символическим понятиям. Карл Великий, Ренессанс, Эразм, Гитлер, Сталин, Шоа, высадка союзников Нормандии, мировые войны. Все эти темы давно согласованы и заслуживают, чтобы их торжественно отмечали или использовали как общий европейский фон. Действительно, единственная общепризнанная история Европы начинается с 1951 года, когда было подписано первое соглашение по углю и стали, а официально — с Римского договора 1957 года. Все, что было до этого, причисляется к протоистории, к темным временам и непонятному националистическому ancien режим, старый режим. Каждое новое поколение верит, что может достичь большего, чем предыдущее, и наше поколение не исключение. Цифровая революция, четвертая промышленная революция, мистическая Кремниевая долина, туманные обещания искусственного интеллекта, воспевание свободной торговли и неограниченного роста, культ Илона Маска и перманентной инновации, триумф либеральной демократии и мирового господства — все это изменило мир, отменило его старые парадигмы и отбросило все варианты прошлого, как твердят СМИ и прочие воятели мира. Разве вы не понимаете, что ничто уже не будет как прежде, что наш мир больше нельзя сравнивать с прежним? Так проповедуют апостолы технологического рая, словно безумные монахи Средневековья, расписывавшие яркими красками загробную жизнь, чтобы поразить воображение толп неимущих. Такое стремление смотреть вперед любой ценой, отбрасывая за ненадобностью уроки и опыт прошлого, является ложным и порождает серьезные ошибки. Оно неизбежно ведет к совершению все тех же промахов, хотя после каждого кризиса экономисты уверяют нас, что этот последний, и что в отличие от их бездарных предшественников, они приняли все необходимые меры, чтобы избежать нового. Когда речь заходит об отрицании прошлого, то Ницше и Черчилль правы. технологический гений оказывает лишь незначительное влияние на человеческую сущность, которая практически не изменилась со времен Перикла и Карла Великого и остается все той же, несмотря на технические достижения. Еще меньшее влияние технологии способно оказывать на мировую экосистему, кроме как разрушать ее понемногу под предлогом улучшения. Ведь прекрасно известно, что экосистема никогда не сможет давать больше, чем получает. Но роботы, смартфоны, высокочастотные финансовые спекуляции, сверхзвуковые самолеты и умные машины не отменяют ни истории, ни человечества, как ничего радикально не изменили изобретение телефона, парового двигателя, компьютера. Конечно, армии теперь наступают со скоростью танков, самолетов и крылатых ракет, а не в темпе пехоты или кавалерии. Но потребность главенствовать, стремление к власти, мечта править миром, патологическая и ничем не утоляемая жажда признания — все страсти Тумаса, как назвали бы их Фукуяма и Слоттердайк вслед за Платоном, по-прежнему живы и не дают человечеству освободиться от оков истории. Если история человечества обречена на продолжение, по крайней мере до тех пор, пока жив хоть один человек, то, на наш взгляд, Европа в ее сегодняшнем виде не является для европейцев недостижимым горизонтом. Евросоюз, в частности, может добиться успеха или потерпеть неудачу, восторжествовать или рухнуть, разрастись или исчезнуть, претерпеть постепенные реформы или пережить революцию, которая изменит его до неузнаваемости. Это то, что нас интересует и что мы намерены рассмотреть в свете прошлого. Греки прекрасно понимали, что если мы хотим знать, что нас ждет впереди, то сначала нужно узнать, откуда мы пришли, изучить свое прошлое и извлечь уроки из провалов и достижений предыдущих цивилизаций. А чтобы это сделать, мы должны постараться понять исторический момент, в который нам выпало жить. Объединенная Европа — далеко не новая идея. Итак, идея создания объединенной Европы вовсе не нова. В 50-е годы основатели европейского сообщества очень старались показать, что идея, лежавшая в основе их проекта, уходила далеко в прошлое. Они стремились оправдать ее исторической глубиной вопроса и выставляли практически воплощением вековой мечты. Один из главных вдохновителей этой идеи, Дени де Ружмон, основатель и координатор Европейского культурного центра, созданного в Женеве в 1950 году при поддержке американского капитала, в своем исследовании авторов, способствовавших формированию европейского сознания, уходит вглубь истории на 28 веков. В его книге также содержится перечень программных документов по созданию Евросоюза, начиная с 1922 года. Бернар Вуайян со своей стороны цитирует поэта Гесиода, который впервые использовал в тексте слово «Европа», имея в виду нимфу Европу, дочь океана и Тифиды. На протяжении истории строилось много планов по созданию Европейской Федерации. С раннего Средневековья до эпохи Просвещения многие мыслители пытались доказать преимущество единства Европы сначала под знаменами христианства, позже призывая к идеалам разума. Для Папы Римского Иннокентия III, 1198 год, воплощением Европы является Христиан Репаблика во главе с Папой Римским. Господство папского святого престола совместит в себе полномочия империи и духовенства. В начале XIV столетия правовед Пьер Дюбуа ставил задачу предотвращать войны через соответствующие государственные структуры и учредить международный арбитраж. Он призывал к созданию светского совета или собрания представителей для урегулирования конфликтов, что стало бы первой конфедерацией королевств Европы. Позже его идеи были подхвачены разными авторами, в том числе Уильямом Пенном, к квакером из Пенсильвании, написавшим в 1693 году очерк о настоящем и будущем мира в Европе путем создания Европейской ассамблеи, парламента или штатов. С эпиграфом «Блаженны миротворцы! Пусть оружие уступит место тоге». В XVIII веке в Европе велись дебаты вокруг создания проектов о вечном мире, пока французская революция не подняла вопрос о правах человека и граждан в целом, а чуть позже Виктор Гюго не высказался в пользу Соединенных Штатов Европы. Относительно недавно несколько исследователей привели имена мыслителей XIX и первой половины XX веков, которые внесли прямой вклад в создание будущего европейского сообщества, в том числе некоторых критиков. Следует отметить, что злопыхатели, даже когда они высказывались во имя высших интересов европейской интеграции, были немногочисленны и никогда не получали такой широкой поддержки, как сторонники официального проекта. И это неудивительно. Так что идеологическая сторона создания единой Европы и многочисленные дискуссии вокруг нее широко известны. Однако странно, что никто из создателей европейского сообщества не поинтересовался прошлыми попытками объединения, как будто за 1500 лет ничего подобного не происходило. Словно этих попыток вовсе не было, или они не имели ни малейшего значения в процессе формирования современной Европы, и все политические варианты интеграции, применявшиеся за последние 1500 лет, так и остались никому неизвестными. Похоже, что ни идеологи, ни политики, стоявшие у истоков формирования европейского сообщества, не интересовались тем, что делали в этом направлении их предки. Несомненно, причина в том, что те потерпели поражение, к тому же большинство из них не без греха, ведь они были прямыми последователями таких ныне осуждаемых завоевателей, как Карл V или Наполеон. Или проповедовали ложную идеологию в духе гитлеровской новой Европы, или даже были носителями иступленной подрывной социальной эсхатологии вроде советского коммунизма. Однако отказ от рассмотрения начинаний прошлых поколений должен служить предупреждением во времена, когда Евросоюз переживает беспрецедентный кризис легитимности. Хотя бы для того, чтобы лучше понять причины их появления, недолговечных достижений и окончательных поражений. Мы не должны оставаться равнодушными к истокам и заветам тех дерзких устремлений. Прошло уже 70 с лишним лет с тех пор, как бесчеловечным экспериментам нацистов был положен конец, и более четверти века назад советский коммунизм потерпел крах. Теперь мы можем свободно задуматься над попытками объединения Европы, начиная с самых ранних до недавних, не боясь прослыть сторонниками роялистов, нацистов или коммунистов. Карл Великий. Первая попытка насильственного объединения. Договор 1951 года, учредивший Европейское объединение угля и стали, ЕОУС, а затем Римский договор 1957 года, в результате которого появился общий рынок, стали продолжением нескольких очень разных, но неудачных попыток объединения различных европейских государств под одной крышей. Если не считать Римской империи, которая в свое время раскинулась на три континента и центром тяжести которой было Средиземноморье, то первый порыв объединить Европу принадлежал Карлу Великому. Захватив обширные территории, которые сегодня включали бы в себя Северную Испанию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Северную Италию и Западную Германию, основатель династии Каролингов сформировал государство, господствовавшее практически над всей христианской Европой того времени. Но империя Карла Великого была чрезвычайно разнородной. Она была похожа на лоскутное одеяло, в котором сошлись разные народы, языки и традиции, у которых не было того общего, чтобы удерживало их вместе. Карл Великий стремился создать эту внутреннюю связь и придать своим владениям новую идентичность путем реформирования христианского богослужения и символов веры. И был готов заплатить дорогую цену, а именно инициировал раскол с ранним православным христианством, определенным первыми Вселенскими соборами. Благодаря тому, что ранее он оказал поддержку папе Льву III, Карл Великий мог диктовать свои условия, чтобы он был коронован как император и чтобы формула христианской троицы была пересмотрена. Папа Римский принял первое условие, и коронация нового императора состоялась в Риме в рождественскую ночь 800 года. Этот поступок, который напрямую затрагивал власть императора Восточной Римской империи, единственного законного наследника Римской империи, положило начало геополитическому конфликту между Востоком и Западом, который длится по сей день. Именно в тот момент Европа превратилась в захватническую гегемонистскую силу. Сегодняшние лидеры континента и их экстремистские партии правого толка хорошо это понимают и чтят память Карла Великого как ангела-хранителя современной Европы, самоуверенного и властного, как сказал Шарль де Голль по отношению к Израилю. Хотя Карл Великий был беспринципным полководцем, он оказался мудрым руководителем и понимал, что должен придать своим разрозненным землям нечто объединяющее. Он знал, что одной военной силы недостаточно, чтобы консолидировать завоеванное, и что ему придется задействовать мощные интеллектуальные и идеологические ресурсы, чтобы удержать части своей империи вместе. Поэтому при поддержке Алкуина, своего министра, Карл Великий опирался в своей пропаганде на два краеугольных камня. Он выбрал стратегию одновременно разрыва и преемственности. В основе идеи раскола лежала видоизмененная версия христианства, прямо противоречившая изначальным ортодоксальным традициям религии Восточной Европы и напрямую нарушавшая положение канонического права, установленного соборами. Карл Великий был первым, кто вознамерился изменить формулировку определения Троицы, введя понятие «филиоки», что в итоге два века спустя послужило причиной раскола между католиками и православными. Филиокви от латинского и от сына, ставшие одним из основных поводов для разделения Вселенской Церкви добавления к латинскому переводу никео-константинопольского символа веры, принятые Западной Римской Церковью в XI веке в догмате о Троице. Об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но от Отца и от Сына. Что касается преемственности, то ему импонировала идея о возвращении мифа о величии мирных времен Римской империи, по которым тосковали просвещенные умы эпохи. Впервые в истории континента территория Западной и Центральной Европы, латинская и германская, были объединены в общей структуре, что надолго оставит глубокий след в воображении европейцев. Поэтому не случайно, что 12 столетий спустя, в 1957 году, внутренняя шестерка, первые члены ЕС, будут занимать практически ту же территорию, что империя каролингов, за исключением лишь Швейцарии. Как при первой попытке объединения неохваченными оставались Восточная Греция и Православная Европа, так и сегодняшняя попытка исключает славянские страны и европейскую часть России. Когда-то инициатива Карла Великого провалилась из-за несогласия папы с его требованиями в сфере религии. Но распад начался, и разрыв, которому предстояло произойти через 200 лет, создал трещину, которая до сих пор не заделана, и по сей день, как мы увидим далее, разделяет континент. Со временем граница между Римской католической церковью и православием сдвигалась дальше на восток, и сегодня проходит вниз от Финляндии и стран Балтии до Украины, Румынии и балканских стран. Таким образом, Карл Великий был не только первым строителем современной Европы, но и главным ее раскольником. Более того, К несчастью для его преемников, империя Карла Великого страдала от серьезных недостатков государственной организации. И вскоре после его смерти распалась по двум основным причинам. Первое заключалось в том, что после неудачи с проведением религиозной реформы император не сумел дать своим территориям необходимой объединяющей динамики. Идеология Филиоки, как бы она ни импонировала многим в его окружении, провалилась, так как ее не приняли ни папа римский, ни итальянские епископы. Потребовалось еще два столетия, чтобы католицизм окончательно оформился и отделился от восточных ортодоксальных церквей, ослабленных завоеваниями арабских мусульман. Вторая проблема возникла вследствие того, что институты власти каролингов не были приспособлены к управлению такими обширными и сложными территориями. Процедура наследования престола, слабое звено во всех монархиях, была полна лазеек. Преждевременная смерть двух старших сыновей Карла Великого привела на трон его третьего сына Людовика, прозванного Благочестивым, который совершенно не был подготовлен к такой ответственности. Престолонаследие по праву рождения еще не было четко оформлено, и сразу после смерти Людовика три его сына оказались вовлечены в братоубийственные войны. В 843 году после подписания Верденского договора империя была поделена на три продольные части — Западную Франкию, Лотарингию, исторические Нидерланды, Бургундия и Италия, и Восточную Франкию, Германия. Такое разделение сыграло роль при формировании вертикально ориентированной Европы, когда пути сообщения проходили с севера на юг через Альпы, но их границы на востоке и западе были закрыты. Такое внутреннее деление, присущее территории, впоследствии ставшей Западной Европой, было усугублено религиозным расколом 1054 года, и в итоге весь греко-восточный блок от России до Греции оказался изолирован от остального континента. В итоге, по вине Карла Великого, а по мнению некоторых, благодаря ему, в Европе транзит по оси Восток-Запад так никогда и не заработал. Поэтому репутация Карла Великого неоднозначна. Несмотря на блистательные завоевания и политические достижения, история каролингов продлилась всего одно столетие. Вопреки тому, что первая после падения Рима попытка объединения Европы провалилась, память о ней жива. Она открыла новые возможности, которые уже никогда не будут забыты. Атон Великий, герцог Саксонии, и успешная вторая попытка. Вторая попытка объединения Европы имела место полтора века спустя и оказалась более многообещающей и долговечной. В феврале 962 года король Атон I Саксонский, дальний потомок Карла Великого, вслед за своим предком назвался императором и был коронован в Риме. После нескольких побед над славянами и мадьярами, вторгшимися в его земли, к нему за помощью обратился папа Иоанн XII, владением которого угрожали герцоги ломбардские, и Атон оказал ему помощь. Так возникло то, что позже стали называть Священной Римской империей германской нации. Это государство продержалось 850 лет, пока в 1806 году Наполеон не нанес по нему сокрушительный удар. В период своего расцвета Священная Римская империя объединяла земли на востоке Центральной Европы, Германию, Нидерланды, Бельгию, Австрию, Богемию, Хорватию, Швейцарию, Бургундию, север и центр Италии. В нее не входили лишь территории западных франков, Франция, испанского Арагона и находящиеся в процессе становления Англии. В подражании каролингам все правящие в ее пределах династии — Атоны, Сарическая династия, Франконы, Гогенштауфены и Габсбурги — находились в зависимости от Римской католической церкви. Благодаря тесной связи между приходами, аббатствами и епископствами, церковь обладала и административной инфраструктурой, и компетентными подданными для управления такими обширными и неоднородными владениями. столь тесная взаимозависимость между папой и императором, церковью и империей, духовным и приходящим началами позднее возымела важные для судьбы Европы последствия. Прежде всего, как упоминалось ранее, это был окончательный разрыв с греко-восточной церковью и Византийской империей, происшедший в 1054 году. Поначалу германский император и папа римский поддерживали друг друга в стремлении противостоять восточным патриархам и императорам Византии. Как видно из божественной комедии Данте или из расшифровки первого аркана марсельских карт Таро, и папы, и императоры господствовали на исторической сцене Западной Европы еще 6 столетий, вплоть до Карла V. В некоторой степени Священной империи удалось то, что не удалось Карлу Великому. Альянс с Римом оказался эффективным и прочным как в политическом, так и в идеологическом отношении, по крайней мере, поначалу. Этот процесс развивался в 2 этапа. Как и Карл Великий, Отон добился, чтобы папа короновал его как императора в 962 году в награду за помощь в борьбе с Ломбардией. Однако папа отказался от литургической реформы по той же старой причине — из-за несогласия епископов. Германские императоры были упорны в своих требованиях и в итоге обманом ввели Филиоке в исполнении кредо во время церемонии коронации германского императора Генриха II 14 февраля 1014 года в Риме. Кредо или верую — формула вероисповедания, составленная на Втором Вселенском соборе в 381 году, утвержденная на Четвертом Вселенском соборе в 451 году как полное раскрытие учения о Троице. Также часть литургического богослужения как католической, так и православной церкви. В православии называется символ веры. Германский престол пользовался огромным политическим авторитетом в Европе и поддержкой понтификов неитальянского происхождения, которых, в свою очередь, избирали не без участия германских монархов. Восточные отцы церкви, возмущенные такой демонстрацией силы, отказались утверждать изменения в христианской литургии, которые не были одобрены Вселенским собором, как это было заведено. Таким образом, окончательный раскол церкви произошел по инициативе амбициозных германских императоров и наместников святого Петра, состоявших у них в услужении. Как окажется впоследствии, цена этих амбиций будет очень высока. На этот раз сговор между церковью и государством навсегда разделит Европу, безнадежно поделив ее пополам, вследствие чего впоследствии турки-османы и арабские мусульмане смогли разгромить Византийскую империю и восточно-христианские церкви. Разрыв с греко-православным, а затем и славянско-православным миром так глубоко укоренился в европейском менталитете, что продолжает сеять хаос и сегодня. Неприятие России и русофобия не стихают в западноевропейских странах католической и протестантской традиции. Второй результат упомянутых событий, еще более важный для молодой империи, возник как кровавый конфликт между империей и папством. Как это часто бывает в истории, после первоначального сотрудничества союзники вскоре готовы рвать друг друга на части. Как только общий противник в лице православных греков и Византии был сброшен со счетов, вчерашним соратникам оказалось больше нечего сказать друг другу. При более детальном рассмотрении всей картины мы увидим, что в период между 962 и 1075 годами власть была сосредоточена в руках императора. Его администрация назначала епископов, контролировала избрание пап и диктовала им свою волю. Епископство и аббатство являлись административными единицами и составляли костяк империи. Впервые в истории континента была сформирована продольная ось с севера на юг через Альпы между Балтийским, Северным и Средиземным морями. Священная империя германской нации постепенно становилась хребтом Европы. Во время Второй мировой войны именно по этой вертикали разворачивались действия сторон, известных как «осевые силы». 1184 году, через 130 лет после официального начала раскола, империя воспользовалась перемирием с Ватиканом и приняла название «Священная Римская империя», противопоставив таким образом свое политическое и идеологическое влияние православному противнику на Востоке. Это пресловутое единство быстро распалось, как только папскому престолу стало не нужно делить власть с восточными патриархами. Так же, как германские императоры освободились от своих обязательств перед императором Византии, римские понтифики тоже захотели больше власти и решительно двинулись в направлении абсолютизма, настолько, что их слово стало перевешивать слово императора. Все началось в 1075 году со знаменитой борьбы за инвеституру, когда каждая из сторон претендовала на право выбирать и назначать епископов. Два года спустя король и римский император Генрих IV был отлучен от церкви. Опозоренный скандалом король, в знак своего раскаяния, был вынужден отправиться в город Каносса, где в тот момент находился папа римский, и преклонить перед ним колено. Этот символический акт уничтожил его авторитет. Конфликты вновь разгорелись в XII и XIII веках при императорах Фридрихе Барбароссе и Фридрихе II Гогенштауфене. При них империя достигла своего максимального размаха, но ни тот, ни другой не смогли перебороть Ватикан. Оба были осуждены и лишены милости понтификов. В 1122 году Вормский конкордат положил конец борьбе за инвеституру. Император был вынужден согласиться на свободное избрание епископов церковью в Италии и Бургундии, но сохранил за собой абсолютную свободу действий по дарованию их мирских атрибутов. Хотя императоры утратили часть своей власти в этой авантюре, им удалось положить начало процессу отделения государства от церкви в том, что касалось их прав и обязанностей. Конкордат стал первым шагом к обретению независимости светской власти от церковной. Для других европейских монархий, например, Франции, преимущества были еще значительнее. В 1231 году власть императора сократилась еще больше, когда ассамблея в Вормсе обязала Фридриха II уступить некоторые суверенные права герцогам, которые с тех пор вернули себе право чеканить монеты, устанавливать размер пошлин и даже издавать законы в определенных сферах жизни. Еще с большей силой конфликт с Ватиканом разгорелся в Италии и Германии после 1240 года вследствие борьбы между политическими группировками гвельфов и гибеллинов, поддерживавшими, соответственно, папу и императора. Эта борьба продолжалась в течение всего Средневековья и дала немало материалов Данте и Макиавелли для их произведений. В 1356 году во избежание двойных выборов в Золотой Булле были впервые сформулированы принципы, по которым избирались суверены. Там же было зафиксировано количество курфюрстов, чтобы их число нельзя было увеличить. Согласно Золотой Булле, папа не имел права избирать монарха, а лишь имел ограниченное право на ведение частных войн. Конкордат 1447 года между папой Николаем V и императором Фридрихом III был вновь посвящен урегулированию папских прав, а также привилегий церкви и епископов на территории империи, а также правил избрания епископов, аббатов и настоятелей. Кроме того, речь шла о присвоении церковных санов и финансовом правопреемстве среди аббатов и епископов. Реформирование империи завершилось в Вормской ассамблее 7 августа 1495 года. Это был еще один важнейший шаг по пути к созданию Конституции. Ассамблея высказалась за вечный мир и запретила междоусобные войны между знатью. Это было попыткой восстановить имперскую власть. Любой вооруженный конфликт или самосуд считался теперь антиконституционным. Все разногласия должны были разрешаться территориальными или имперскими судами. Любой нарушитель закона о вечном мире подлежал суровому наказанию, включая высокие штрафы или изгнание из империи. В 1521 году императорским регистром было установлено, какой численности войска должны были направляться в императорскую армию от каждой из земель и сколько средств выплачиваться на их содержание. А в 1555 году был подписан Аугсбургский религиозный мир или Аугсбургское соглашение, по которому вечный мир распространялся теперь и на конфессиональный уровень, то есть идея об обязательном религиозном подразделении осталась в прошлом. В попытке остановить процесс ослабления центральной власти и сопутствующий ему экзит отдельных территорий, империя постоянно реформировала свою модель управления, иногда весьма успешно. Стратегия заключалась в постепенном сосредоточении на германских землях. Так, например, в XV веке Священная Римская империя ввела слово «германское» и стала называться Священной Римской империей германской нации. Во время правления династии Габсбургов, особенно при Максимилиане I, правившем с 1508 до 1519 года, и Карле V, 1519-1558 годы, были достигнуты заметные успехи. Однако, несмотря на укрепление власти за счет золота, вывезенного из Северной и Южной Америки, несмотря на освобождение от давления Рима и всяческие военные успехи в Италии, несмотря на огромное расширение территорий, это была первая в мире империя, над которой солнце никогда не заходило, Карл V столкнулся с двумя препятствиями — Францией и сопротивлением протестантов. Его мечте об общеевропейской империи не суждено было сбыться. И в Священной Римской империи германской нации наступит период спада, который никакие более поздние реформы не смогут остановить. После 30-летней войны в 1654 году итоги Вестфальского мирного договора были объявлены бессрочным основным законом. В нем закреплялась новая административная структура и суверенность отдельных земель Священной империи, что ослабляло центральную власть. Кроме того, по этому закону кальвинизм признавался равноправной религией наряду с католицизмом и лютеранством. Порядок урегулирования религиозного мира и конфессионального равноправия устанавливался императорскими органами власти. Воцарился мир, но власть вновь находилась в руках отдельных земель. Священная империя. Объединение до объединения. По своей структуре, протяженности, функционированию, а также невероятной способности к адаптации, Священная Римская империя германской нации стояла ближе всего к сегодняшнему Европейскому Союзу. Поначалу это было надтерриториальное государство, обладавшее мощной вертикалью власти в лице императора и управлявшееся по горизонтали посредством плотной сети невнятно сформулированных органов с тесно переплетавшимися и дублирующими друг друга полномочиями. Если заменить герцогов и лордов на президентов и премьер-министров, императора и имперское собрание на Еврокомиссию, Евросовет и Европарламент, а отдельные земли на стран-участниц, то мы получим систему управления, очень близкую к сегодняшнему Евросоюзу. Обе организации действуют подобно одной из машин скульптур Жана Тенгли, загадочными, настолько же сложными, насколько они немыслимы механизмами. Однако им удается вести диалог и сотрудничать друг с другом посредством хитросплетения грузов и контргрузов, несмотря на отсутствие какого-либо явного общего плана. Как и сегодняшний Евросоюз, Священная империя никогда не была в состоянии преодолеть сопротивление и самоидентификацию на местах. Она пыталась создать конфедерацию, которая была чрезвычайно формализована в плане установленных регламентов и процедур, но все более непоследовательна в своей политике. Ее необычная природа и функционирование не могли не дать почвы для разногласий. Немецкий юрист Самуэль фон Пуффендорф сравнивал его с монстром в труде, опубликованном под псевдонимом в 1667 году. 100 лет спустя Карл Теодор фон Дальберг, архиепископ Майнский, напротив, защищал империю, сравнивая ее с прочным готическим зданием, построенным не по последнему слову техники, но в котором можно спокойно жить. Подобные комментарии вполне можно услышать и от сегодняшних сторонников и противников Евросоюза. Австрия и Миттель-Айропа. Дословно «Срединная Европа», то есть «Центральная». Этот термин в разных ее регионах обозначает разное как в географическом, так и в культурном, политическом и историческом смысле. Изначально предполагал стремление культурной и экономической гегемонии Германской империи над Центральной Европой, захватом новых земель и созданием марионеточных режимов на территориях между Германией и Россией. Продолжением этого понятия является идея Соединенных Штатов Европы, гипотетический проект слияния всех стран на европейском континенте в надгосударственное объединение. Являясь частью Священной Империи и одновременно самостоятельным государством, Австрия представляла собой еще один интересный пример европейской интеграции. Довольно быстро она достигла высокого положения в самом сердце империи, подобно Германии и ее растущему влиянию в нынешнем Евросоюзе. Борьба за власть внутри Священной империи обострялась, как и в Евросоюзе, и в более широком смысле во всей Европе. Из маленького герцогства в XIII веке Австрия превратилась в могущественную империю, вытеснившую империю изначальную, частью которой когда-то была. Для Богемии все сложилось наоборот. После того, как она играла ключевую роль в период расцвета Священной империи XII и XIII веков, Богемское королевство уступило Австрии и после 1278 года стало ее частью. Было ли такое возможно для Франции, если бы Германия сохранила свое главенство? Сейчас уже невозможно сказать. Но ясно одно — отношения между странами, входящими в перекошенную, плохо организованную федерацию, постоянно меняются, и вследствие этого возникает общий дисбаланс, как мы увидим ниже. Развитие Австрии шло и параллельно, и в то же время тесно переплетаясь с курсом Священной империи. С 1438 по 1806 годы все ее правители занимали императорский трон. Однако страна приложила все усилия, чтобы идти своим собственным путем, и преуспела в этом. Габсбурги переселились в Австрию и Швейцарию в XII веке, и благодаря тонко продуманным бракам и династической политике непрерывно расширяли свои владения. Захватив земли своих соседей, они заключили союз с Богемией, а затем двинулись на юг, в Италию, Словению и Хорватию, и на восток, в Словакию, Венгрию и Галицию. В XVIII веке, во времена правления Марии Терезии и Иосифа II, Австрия утвердилась как главенствующая европейская держава. После 1804-1805 годов ее правители пытались противостоять Наполеону, который короновал себя императором и не шел ни на какие уступки. Габсбурги, бывшие всего лишь королями на своих территориях, были вынуждены отказаться от императорского титула после насильственного распада Священной империи в 1806 году. В виде компенсации они потребовали собственную императорскую корону, австрийскую, и в результате получили ее по Венскому договору 1815 года. Такое беспрецедентное развитие событий оказало глубокое влияние на всю Центральную Европу, народы которой никогда прежде не жили под одной крышей. И хотя после поражения 1918 года она распалась, австро-венгерская Миттель-Европа преуспела в создании особого климата и единой культуры, о конце которой, несмотря на все ее недостатки, сокрушались многие европейские писатели, среди которых были Стефан Цвейг, Йозеф Рот и Клаудио Маргис. С исторической точки зрения Австрия была и впереди своего времени, и отставала от него. Впереди, потому что она сумела создать первое многонациональное современное государство. Отставала, потому что ее монархам не удалось одновременно проводить внутреннюю политику по сдерживанию национализма и внешнюю политику экспансии на Балканах. В результате удар от ее поражения после Первой мировой войны был смертельным.